Ми-5 и Мау-Мау. Ми-5 настойчиво добивалась проведения жизненно необходимой реформы аппарата разведки и безопасности в Кении с конца Второй мировой войны. В 1947 году начальник разведывательной службы на Ближнем Востоке Билл Мэган отправился в Найроби для обсуждения ряда вопросов с губернатором сэром Филиппом Митчеллом. Не стоит удивляться тому, что первые предложения Ми-5 ничем не увенчались. Митчелл объяснил Мэгану, что те немногие дополнительные финансовые средства, которые он сможет собрать, нужны ему на здравоохранение и образование, а не на охрану общественного порядка или разведку. Позицию Митчелла можно было понять, но, оглядываясь назад, мы можем увидеть, что она была близорукой. Как и в Малае, реформы аппарата разведки в Кении не начались до тех пор, пока не стало слишком поздно. У Ми-5 в Найроби к 1948 году появился офицер связи по вопросам безопасности, но оказалось, что колониальная администрация мало внимания обращала на отчеты, которые он ей предоставлял. Ввиду такого пренебрежения разведкой, когда в октябре 1952 года вспыхнуло восстание Мау-Мау, всего через 6 месяцев после того, как Кваме Нкрума стал премьер-министром Золотого берега, силы безопасности в Кении были также безнадежно не готовы к нему, как и служба безопасности Малайи в начале чрезвычайного положения. Как и в Малайи, начало восстания в Кении стало впечатляющим провалом разведки для Великобритании. Вскоре после объявления Берингом чрезвычайного положения 20 октября 1952 года генеральный директор Ми-5 сэр Перси Силитоу написал в Министерство по делам колоний и предложил помощь Ми-5. Заместитель министра по делам колоний Томас Ллойд вежливо отклонил предложение, ответив, что им нужен лишь хороший человек из какого-нибудь особого отдела. Начальник иностранного отдела Ми-5 сэр Джон Шоу заметил, что, по его мнению, предложение Ллойда окажется бесполезным. «Рано или поздно, слишком поздно, у нас попросят помощь». Эта просьба пришла гораздо раньше, чем ожидал Шоу. Через месяц после объявления чрезвычайного положения, 20 октября 1952 года, по личной просьбе Беринга, Силитоу и один из его заместителей, Алекс Макдональд, вылетели в Найроби, где к ним присоединился Алекс Келлер, который прибыл с Ближнего Востока. «Итак», — заметил Шоу Ллойду, — «Ми-5 играет против Мау-Мау». Делегация прибыла в пятницу и разработала рекомендации для проведения реформы разведки в Кении в следующий вторник, которые были приняты Берингом в то же утро. Рекомендации следовали обычной модели реформы имперской службы разведки. Разведка должна быть отделена от охраны правопорядка, а с учетом того, что в Кении имелась единая полиция, а не региональная, то ее следует передать в руки исключительно особого отдела. Силитоу также рекомендовал, чтобы особый отдел в Кении ввел специальный реестр для разведывательных документов, чтобы для него было найдено больше новобранцев, и чтобы его деятельность охватывала всю колонию, а не ограничивалась главными городами Найроби и Момбасы, как было раньше. Руководство Кении приняло рекомендации Силитоу полностью и даже по совету Ми-5 учредило новый комитет по разведке в Кении – KIC, в который входили губернатор, офицер связи по вопросам безопасности, начальник полиции, представители вооруженных сил и начальник разведки, должность, на которую был взят Джон Прендергаст, ранее служивший в особых отделах в Палестине и на Золотом берегу, а также в зоне канала в Египте. Как и другие разведывательные сообщества на местах, KIC был предназначен для того, чтобы придавать обтекаемую форму отчетам из провинций и передавать их в высшие эшелоны администрации Кении, откуда в случае необходимости их могли передать в Объединенный центр разведывательных служб в Лондон. Чтобы помочь присматривать за проведением этих реформ, Силитоу согласился, чтобы к администрации в Кении был прикомандирован офицер Ми-5 Алекс Макдональд, который до 1947 года служил в индийской полиции. Как мы уже видели, проведя почти 2 года в Кении, Макдональд стал первым советником Ми-5 по вопросам безопасности SIA в Министерстве по делам колоний в Лондоне и ездил в различные колонии империи с целью оказания помощи в реформировании их разведывательных служб. В Кении его работа состояла в том, чтобы организовывать деятельность всех разведывательных служб, работающих в колонии, и содействовать сотрудничеству с особыми отделами на прилегающих территориях. Его первой задачей было реорганизовать особый отдел, который, по его оценке, чрезмерно загружен работой, погряз в бумагах и размещен в помещениях, в которых невозможно находиться с точки зрения безопасности или нормальных условий работы. Далее он продолжил. «Офицеры почти не обучены, не хватает оборудования, а средства на разведку выделяются мизерные». Во время чрезвычайного положения особый отдел в Кении преследовал призрак притаившихся повсюду мятежников Мау-Мау. Эта паранойя распространилась и на Ми-5 всем служащим, которые в Кении были выданы пистолеты после учебных стрельб по мишеням. Офицер связи Ми-5 по вопросам безопасности Роберт Бродбенд даже спал с револьвером под подушкой. Его страхи не были необоснованными. Без его ведома в его кухне мятежники Мау-Мау прятали оружие. Тайник Бродбенд обнаружил лишь во время приема гостей в своем доме, когда официант уронил поднос с напитками, а он после этого вошел в кухню и обнаружил там партизан Мау-Мау, которые пришли, чтобы забрать оружие. Реформы Макдональда и Силлитоу были проведены так быстро, что к 1955 году Макдональд рекомендовал, чтобы была упразднена его собственная должность. Он написал в главной офис Ми-5 в Лондоне, что особый отдел крепнет с каждым днем, и в настоящее время у нас есть несколько отличных действующих источников. «Я не боюсь оставлять этого крепкого младенца, он вполне может сам позаботиться о себе». Как сказал один офицер особого отдела в Кении Дженкинс, реформы Макдональда колоссально помогли особому отделу, или, как позднее выразился Майкл Бландл, Макдональд почти единолично создал первоклассный особый отдел в Кении. Несмотря на реформы, которые Силлитоу и Макдональд подстегивали в Кении, на земле все оказалось по-другому. В 1954 году, через 2 года после начала восстания Мау-Мау, особый отдел в Кении по-прежнему оставался недоукомплектованным сотрудниками. В нем работали 3 офицера-европейца, 1 офицер-азиат и горстка рядовых сотрудников, и все в Найроби. В докладе сэра Джеральда Темплера об уровне безопасности в колониях по всему миру в 1955 году прямо говорилось: «Вполне возможно, что если бы наша разведка была лучше, мы, вероятно, обошлись бы без чрезвычайного положения в Кении». И только в 1955 году в Кении последовали рекомендации Ми-5, учтя урок, полученный в Малайи, и назначили 1 начальника разведки, который подчинялся непосредственно командующему боевыми действиями. Меры Великобритании по подавлению восстания в Кении. Усилия Великобритании по подавлению восстания в Кении в конечном счете увенчались успехом, если, как и в Малайи, успех измеряется в чисто военных терминах, главным образом благодаря широкому развертыванию вооруженных сил из метрополии. К 1956 году мятеж был эффективно подавлен, хотя чрезвычайное положение оставалось в силе до начала 60-го года. В ходе подавления восстания в колонии была развернута целая пехотная дивизия вместе с 5 английскими батальонами и 5 батальонами кенийских африканских стрелков, KAR, а также бронированными автомобилями, артиллерией и эскадрильями тяжелых бомбардировщиков королевских ВВС. В добавление к этому ряды отрядов местной самообороны разрослись до 70 тысяч новобранцев, из которых около 50 тысяч человек были из народа кикую. Ряды полицейского резерва Кении, KPR, который был создан в 1948 году, также быстро пополнялись. KPR обладал определенной степенью самостоятельности на протяжении всего восстания, а некоторые его офицеры приобрели дурную славу, действуя как члены комитета бдительности. Часть его новобранцев была из Южной Африки и Южной Родезии, придерживалась взглядов о превосходстве белой расы и использовала KPR для достижения личных расовых целей – кровной мести. При таком огромном количестве резервистов и регулярных войск и английским военным, и колониальным властям было трудно поддерживать дисциплину. Случаи обстрела своих не были редкостью. В одном британском полку умудрились убить своего собственного полковника. Как и Темплер в Малайи, человек, который возглавил вооруженные силы Великобритании в Кении, генерал сэр Джордж Эрскин, получил чрезвычайные полномочия и даже письменное распоряжение от Уинстона Черчилля, разрешающее ему вводить военное положение в колонии в случае необходимости. Говорят, что он всюду носил с собой это распоряжение в сложном виде в футляре для очков, чтобы оно всегда было под рукой на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. И хотя он не воспользовался им, закон о чрезвычайном положении с успехом превратил колонию в полицейское государство, как это было в Палестине и Малайи. Как и в Малайи, закон о чрезвычайном положении, который разрешал вводить комендантский час, принудительную регистрацию, применять аресты без суда, коллективные наказания, в том числе телесные, и даже смертную казнь, был тупым инструментом, который бил и по друзьям, и по врагам. За время восстания более 1000 боевиков Мау-Мау были приговорены к повешению за убийство, что, как показал историк Дэвид Андерсон, больше, чем в любой другой момент истории Британской империи. 200 человек, не имевших отношения к Мау-Мау, были отправлены на виселицу за тот же период. Поразительно то, что власти Кении не извлекли больше уроков из антиколониальных восстаний прошлого и того времени, особенно в Малайи. Несмотря на перевод британских служащих из Палестины и Малайи, в Кении, по-видимому, не оценили важность завоевания умов и сердец наряду с ведением активных боевых действий. Типичным представителем военной и гражданской разведки, который впитал все уроки предыдущих восстаний, был Ричард Кэтлинг, позднее сэр Ричард. Он 13 лет отслужил в управлении уголовных расследований в Палестине в 1935-1948 годах, затем работал в Малайи под началом Темплера и приехал в Кению в 1954 году, где был комиссаром полиции до 1963 года. Позже Кэтлинг заметил, что почти вся его карьера прошла в условиях чрезвычайного положения. Несмотря на существование группы офицеров вроде Кэтлинга, которые имели опыт работы по подавлению восстаний, вместо того, чтобы учиться на прошлом, английские войска в Кении в основном пытались изобрести колесо, печальная тенденция, которая повторялась военными при подавлении восстаний ближе к нашему времени. Алекс Макдональд, первый советник в Министерстве по делам колоний по вопросам разведки и безопасности и создатель особого отдела в Кении, позднее зафиксировал неспособность Министерства по делам колоний применить уроки предыдущих восстаний в Кении. «Полагаю, в прошлом нам не удалось должным образом использовать предыдущий опыт. Когда в Кении было объявлено чрезвычайное положение, тогдашнее правительство решало проблемы арестов, пропаганды, реабилитации и так далее, так, будто эти проблемы были новыми и неизвестными явлениями. На Кипре, в свою очередь, было сделано во многом то же самое, и я не думаю, что это была ошибка того и другого правительства. Просто опыт, полученный в Малайи, нигде не был суммирован в форме, доступной для прочтения. Кипр, в свою очередь, пострадал от отсутствия сколько-нибудь систематического сопоставления опыта, полученного в Кении. Что на самом деле мне хотелось бы увидеть, так это кристаллизацию опыта, полученного в Малайи, Кении и на Кипре, по таким вопросам, как организация разведки, информационный механизм, интернирование и реабилитация. Я считаю, что именно в таком виде работы мы сильно отстаем по сравнению с вооруженными силами. Они всегда анализируют свой опыт и перерабатывают его для использования в будущем в схожих ситуациях. Мы позволяем похоронить наш опыт в лежащих в бездействии папках и, как в первый раз, принимаемся решать проблемы, которые должны быть для нас старыми и знакомыми. Да, Министерство по делам колоний может сравнить предыдущий опыт, но у нас редко есть полная история и далеко не в доступной форме. Компания Великобритании по подавлению восстания в Кении началась с операции «Джок Скотт», шотландец Джек, 20 октября 1952 года, в день объявления чрезвычайного положения, в ходе которой были арестованы 180 предполагаемых руководителей движения «Мау-Мау». Шестеро из них, которые позднее стали известны как «Каппенгурская шестерка», включая Джо Макиньятто, предстали перед судом, где им было предъявлено обвинение в участии в движении «Мау-Мау» и заговоре с целью совершения убийства. Все они были осуждены и получили тюремные сроки. Считалось, что операция «Джок Скотт» обезглавит восстание, прекратит насилие и быстро покончит с чрезвычайным положением. Однако было предположение, что жестокая тактика этой операции может послужить лишь еще большему восстановлению против себя народа Кикую, что приведет их в ряды Мау-Мау. После операции «Джок Скотт» мятежники из разрозненных групп превратились в настоящую партизанскую армию. Объявление о введении чрезвычайного положения само по себе создало настоящую чрезвычайную ситуацию. Партизанская армия насчитывала около 15 тысяч кенийцев, главным образом из народа Кикую, но также и из народов Эмбу и Меру, и небольшого количества представителей племен Камба и Масаи. Этот сценарий не сильно отличался от малайского, только кенийские повстанцы нашли себе убежище в Абердерах, горном районе, поросшем густыми лесами в центральной части колонии, недалеко от горы Кения. Переломным моментом для британской кампании по подавлению восстания в Кении стала операция «Наковальня» в апреле 1954 года, в ходе которой военные под командованием Эрскина пошли на чрезвычайный шаг. Окружили, арестовали и переправили в другое место все неработающее население Кикую в Найроби. Это была крайняя мера. Британские военные зашли дальше, чем когда-либо прежде. Операция «Наковальня» была результатом знакомой цепочки событий. Слабая разведка с самого начала восстания привела к тому, что военные и колониальные власти стали предпринимать все более экстремальные шаги. Основными принципами, лежавшими в основе этой операции, были насилие и подавление. Взяв на вооружение схожую тактику, использованную в Тель-Авиве перед Второй мировой войной, Эрскин ввел в столицу 25-тысячное войско для обеспечения безопасности, пытаясь очистить город от Мау-Мау одним внезапным смертельным махом. Эта операция нанесла сокрушительный удар по восстанию. Около 45 тысяч мужчин, женщин и детей были насильно вывезены из Найроби, часто с применением насилия. Около 16,5 тысяч человек были размещены в центрах за пределами Найроби в ходе операции «Наковальня», и по всей колонии были проведены другие операции. Этот прием массовой депортации не был в Кении уникальным. Как мы уже видели, британские власти прибегали к аналогичной тактике в Малае. Однако при всей схожести масштаб арестов и вынужденного переселения в Кении был беспрецедентным для любого чрезвычайного положения в колониях Великобритании. Настолько беспрецедентным, что поразил даже очерствевших душой и много повидавших чиновников. Когда в 1954 году в Кению прибыл Ричард Кэтлинг, он был потрясен масштабом арестов, отметив, что в Палестине были арестованы приблизительно 500 активистов Иргун и банды Штерна, в Малае 1200 человек, по сравнению с около 78 тысячами арестованных в Кении. К концу 1952 года, всего через 3 месяца после начала восстания, под арестом содержалось свыше 18 тысяч кенийцев в 176 лагерях по всей стране. После операции «Наковальня» колониальный режим ввел 3 новшества в процесс задержания. Фильтрацию, расселение людей по деревням и подрыв морального духа, которые все вместе усиливали систематическое жестокое обращение с арестованными. Фильтрация представляла собой процесс, в ходе которого арестованных допрашивали с целью получить оперативную информацию и оценить степень их приверженности идеям Мау-Мау. Расселение людей по деревням представляло собой процесс насильного переселения в резервации для кикую, районы Кимабу, Форт-Холл, Ньери и Эмбу. К концу 1955 года в общей сложности 1 050 899 африканцев из народа кикую были вывезены из своих разрозненных ферм и насильно поселены в одной из 804 деревень, состоящих из 230 тысяч хижин. Как и в Малае, в таких деревнях свобода передвижения была сильно ограничена. Они были окружены заборами из колючей проволоки, траншеями с колиями и находились под круглосуточной охраной. Жители деревни заставляли трудиться на общественных работах, и, говорят, женщины здесь часто подвергались насилию и другому жестокому обращению. Утверждалось, но это окончательно не доказано, что прием под названием «подрыв морального духа» Беринг и Министерство по делам колоний применяли намеренно, чтобы сделать лагерную систему более жестокой со временем. Этот прием был придуман в лагере Гаттигирири в декабре 1956 года Джоном Коэном, начальником 5 лагерей на равнине Мвеа, которые стали известны как лагеря Мвеа. Этот прием состоял в том, чтобы изолировать небольшое количество арестованных от большой группы и с применением силы, с участием признавшихся арестантов, вытягивать из людей согласие на сотрудничество. В марте 1957 года этот прием был отработан в лагерях Мвеа, и о нем было сообщено в Министерство по делам колоний. Министр по делам колоний одобрил его вместе с применением силы принуждения. Тщательно сформулированный словесный оборот, который отличал для колониальной администрации карательную силу, хотя в реальности разница между ними была незначительна. Говорят, что прием «подрыв морального духа» привел к убийству 11 заключенных в лагере Холла в марте 1959 года. Об этом будет рассказано ниже. С учетом размаха арестов в Кении, неудивительно, что пенитенциарную лагерную систему, введенную англичанами, сравнивают с советским ГУЛАГом. И хотя масштаб арестов в Кении шокирует, тем не менее будет ошибкой приравнивать их к советской системе, которая держала за решеткой 2,5 миллиона людей. И хотя важно признать зверство и жестокое обращение англичан с кенийцами, нельзя сравнивать эти две совершенно разные пенитенциарные системы.